Глава 12. Подготовка территории. За последние 3 дня монстры и вправду выросли. Это пугает. Это то, что ты называешь эволюцией? То есть получение имени, двигатель эволюции? Когда я думаю об этом, вспоминаю, что Верадура, кажется, что-то упоминал об этом. Что-то о не имеющих имени и названных монстров. Понимаю. Получить имя для них, значит быть названными монстрами. Их статус тоже вырос, а результат этого – эволюция. Понимаю. Так вот, почему они ликовали. Это также объясняет то, почему я потратил так много энергии. Эволюция монстров – полный абсурд. Вместо того, чтобы говорить, что они выросли, было бы сказать, что они видоизменились. В глазах гоблинов читалось восхищение, отражая их мудрость. Так похоже на их женские особи. Какого черта? Они выглядят как женщины. А я так удивлен, что не могу даже вскрикнуть. А? Я не мог поверить своим глазам. Хотя они и были маленькими монстрами, напоминающие обезьянок, мужские особи стали страшилищами, напоминающие чертей. А женские особи стали особями гоблинов. Они эволюционировали. Согласно тому, что сказал Ригардо, они услышали голос мира. Это редкий и великий момент эволюции. Я слышал об этом легенды. Как же он восхищенно об этом рассказывал. Женские особи гоблинов обычно укутаны с головы до ног. Но вследствие эволюции, некоторые пышные их части тела были оголены. Стены завидуют вашим фигурам. И я не мог сдержаться, не выкрикнув эту шутку. Мужчины теперь определенно довольны. Но и у них одежды не больше. Полагаю, что из 3 предметов первой необходимости для жизни, наличие одежды было бы на первом месте. А вот и проблема Ранги. Он так был рад моему исцелению, что не оставлял одного ни на секунду. Пока я не могу сказать, что мне не нравится его мягкий мех, но я больше люблю котов. Не поймите меня неправильно, я не ненавижу его. Итак, Ранга, я дал имя только тебе, так почему же остальные превратились? Все верно. Как только я дал ему имя, случился тот неприятный случай. Дорогой мой хозяин, в нашем клане волков все как один. Имя, дарованное одному, становится именем всех. Вижу. Одно имя на всех. Поэтому они прибежали. Предыдущий вожак не следовал этому принципу, в отличие от него. Если бы последовал, то исход боя был бы немного другим. Ох, принимая это во внимание, кажется, Ранга обеспечил себе место вожака стаи. Слава богу, это так. Из клана Волчьего Клыка они превратились в бушующий клык Волчьего Клыка. В общем, они стали намного сильнее. Вот что я хотел сказать. Кажется, он хочет, чтоб его похвалили, поэтому... Отличная работа. И он радостно замахал хвостом. Только представьте, если 5-метровый монстр начнет махать хвостом, то вы улетите на несколько ярдов. Довольно смешно. Но сердитого взгляда достаточно, чтобы он приуныл. Но проблема была в том, как за ними ухаживать. Работая сообща, теперь волки и гоблины живут вместе. Или скорее, не имея своего очага, гоблины используют волков как подушки. Одна проблема – одежда. А теперь еще и жилье. Так что же делать? Предо мной была целая гора еды. Исходя из ее количества, было видно, что они беспокоятся. Кажется, будто с тех пор, как я потерял магическую силу, многие стали меняться. А день спустя, они решили отпраздновать все вместе. Однако, я еще продолжил восстанавливаться, а они собирали еду. В течение всего времени восстановления, за мной хорошо ухаживали. Поэтому... Я совсем не реагировал ни на эволюцию, ни на приготовление к празднику. Низкая активность сделала меня абсолютно беззащитным. я должен быть осторожен. Но даже в такой ситуации ждать моих указаний – это и вправду достойно уважения. Кажется, будто их интеллект вырос вместе с эволюцией. Но на дух это повлияло больше, чем на тело. Гоблины охотятся и собирают еду. Так они выживают. А теперь, с помощью волков, их среда обитания значительно увеличилась. Что более удивительно, что пара волк-гоблин могут общаться телепатически. Они стали управляемыми волками. Теперь волки не просто сильное оружие в битвах. Гоблины-монстры. Они никогда раньше не одерживали побед, а теперь стали искусными охотниками. А то количество еды, что они добывали, хватит на целых 2 дня, что лишний раз доказывает их умение. Но есть и проблема. Одними фруктами из леса не прокормишься. И чем скорее, тем лучше. Я буду должен обучить их земледелию. Следует начать с поисков хорошего культурного растения. Может, рис? Я прослежу за этим. А теперь давайте просто наслаждаться вечеринкой. В тот день мы празднуем их ускоренное перерождение, окончание боя и мое выздоровление. Так что праздничный ужин продлился всю ночь. Однако взошло солнце. Все собрались. Сегодня много что следует сделать, но для начала необходимо сообщить самое важное. Это правило места, в котором мы живем. Лучше сделать это в самом начале. Любое существо должно следовать определенным правилам. Для японцев это обычное дело. Правило то, что защищает, а не то, что необходимо защищать. Некоторые взрослые люди, включая меня, привыкли шутить подобным образом, но это не столь важно на самом деле. Я подумал о 3 основных. По меньшей мере, я хотел бы, чтобы в любом случае им следовали, а другие правила они могут придумать и сами, равно как и проявлять желание, чтобы выполнять их. Все на месте? Тогда я оглашу правила. Их 3. И я хочу, чтобы вы торжественно поклялись их выполнять. А потом я рассказал, в чем же смысл. 1. Не нападать на людей. 2. Не нападать на товарищей. 3. Не смотреть сверху вниз на представителей других рас. Вот и все. Хорошенько подумав, следует добавить и другие. Но нет гарантии, что они будут сразу утверждены. Я считаю, что установил 3 самых важных. Итак, как же они отреагируют? Разве это нормально? С чего бы нам избегать драки с людьми? Вот что спросил Ригур. В ответ Ригарда яростно посмотрел на сына. Понимает ли он мои намерения? Они и вправду должны проще это воспринимать. Хотя бы попытаться со временем. Все просто. Я люблю людей. Это все. Понятно. Я вижу. Что? Он понимает? Погодите, это так просто? Но исходя из этого, я вижу, что они довольны моим объяснением. Я думал, будет больше недовольства. Полагаю, что ошибаться иногда очень даже неплохо. Ах, хорошо, что люди живут сообща, вы же понимаете. Если вы приблизитесь к ним, они ответят со всей мощью. Будет сложно уйти живым, если они примут ваши действия слишком серьезно. Даже так, вмешиваться в их дела строго запрещено. И кроме того, лучше бы вам с ними поладить. А больше никаких намеченных планов. Так что решил сказать им официальную причину. Конечно, я люблю людей. Но это и есть и настоящее. Все же, я из рода людей. Услышав мое объяснение, Ранга низко поклонился. Вот я и получил, что хотел. У него наверняка есть свои причины остерегаться людей. На лицах страшилищ, напоминающих чертей. Слушаем и повинуемся. Что еще? Не смотреть сверху на представителей других рас. А это что еще такое? Пожалуй, вы, ребята, видоизменились. и стали сильнее, так? Поэтому не стоит быть надменными по отношению к более слабым. Смотреть на других свысока, имея преимущество в силе. Вот что я хотел бы сказать. Даже если вы стали намного сильнее, не путайте это с абсолютной мощью. Разве это не будет выглядеть глупо, если когда-нибудь ваши действия обернутся против вас? Они слушались с энтузиазмом. Кажется, все будет в порядке. И в будущем, учитывая такое предостережение, они просто не могут ослушаться. Я буду рад, если удастся избежать хотя бы некоторых происшествий. Ничего не поделать. Лучше вам следовать этим правилам. Вот так и было принято данное решение. Однако, впереди нас поджидала беда из-за одного из этих пунктов. Тогда я и предположить не мог, что будет так. Я не всемогущ, даже не обладаю даром предвидения. Они кивнули знак одобрения. Вот так началась новая глава в жизни нашего сообщества. Обсудив правила, мы начали распределять обязанности. Кто охраняет территорию, кто добывает пищу, кто в команде собирает материал для строительства, а также кто в группе отвечает за сами постройки, ремонт и техническое обслуживание. Я оставил охрану территории на бушующий клан Волчьего Клыка, так как они обладают способностями телепатического общения. 7 волков остались без пар, хотя, полагаю, 6, ведь Ранга вцепился в меня и не хотел отступать. Я оставил на остальных наблюдение за территорией, и остальные детали оставлю на командира Ригардо. Ригардо, я хочу, чтобы ты стал главой гоблинов и достойно правил этим местом. Откровенно говоря, я возлагаю на него большую ответственность, но существует кое-что, чего бы я хотел избежать. И я хотел бы, чтобы он тоже об этом подумал. Я привык быть простым исполнителем. Управление не для меня. Кроме того, я не хочу с головой в это окунуться и упустить возможность хотя бы иногда встречаться с людьми. Я должен твердо стоять на своем, как бы то ни было. Если мне придется его заставить, как бы то ни было. Да, этот презренный должен почтить мое предложение за честь и с радостью его принять. С ощущением, что вот-вот заплачет, он охотно согласился. Хорошо, от меня было бы одно название от лидера. Правитель является главой государства, но не управляет им. Как по мне, это хороший совет. Если понадобится, я обращусь к голосу разума. По правде, Ригардо, этот не твердо стоящий на ногах, покрытый морщинами гоблин и еще одноногий стал хоб-гоблином. Интересно, в свои лучшие дни он смог бы стать сильнее своего сына Ригуру? Агис, монстры не перестают меня удивлять. Да, оставлю это на тебя. Да, и кстати, я видел, как ты строишь дома. Это ужасно. Честно сказать, я не могу назвать это домами. Это так смущает. По правде говоря, у нас раньше не было нужды возводить такие большие конструкции. Верно. Вас стало теперь намного больше. Ох, насчет одежды. Слишком много дырок. С этим можно что-то придумать? Ах да. Этим занимались несколько групп. Они обеспечивали нас одеждой. Да и потом, такие искусные особи, как они, точно должны знать о строительстве домов. Понятно. Как человек, который выполнял услуги подобного рода раньше, у меня есть некоторый опыт. Но сейчас я считаю, что каждый должен делать это сам. Я не мастер на все руки, и даже моим умениям есть предел. Если мы встретим, то, конечно, сможем нанять кого-то. Мы ничего не потеряем, если спросим. Хорошо. Возможно, будет толк, если мы попробуем узнать, согласны ли они. А что взамен? Предложить золото? Нет. Мы торговали некоторыми предметами и личными вещами, которые получили от путешественников. Но это не вариант. Вместо денег мы предпочитали обмен товаром, выполнять разного рода работу, Так мы постоянно копили достаточную сумму, чтобы заниматься торговлей. И все оснащение мы тоже получили от них. Вот как. А какой они расы? Гномы. Гномы. Отменные кузнецы. Известная раса. Мы уже идем. Первонаперво. Замены требует их одежда. Но их оружие на ладан дышит. Если оружие немного протянет больше, нежели прогнивающая одежда. Но эти размеры. Это требует улучшения. Однако, у нас нет никакого брошенного снаряжения путешественниками. А также и денег. Что предложить в качестве сделки? Ничего не приходит на ум. Я схожу к ним. Ригардо, могу я оставить все приготовления на тебя? Пожалуйста, оставь это на меня. Я должен справиться совсем к полудню. Этот кремень Ригардо. Оставляю все на него. Полагаю, он также будет копаться в мусоре в поисках средств. Валюта этого мира. Ха, будет смешно, если это окажется обычная бумага. А ведь если подумать, я ничего об этом не знаю. Если я хочу посетить города с людьми, для начала мне следует побольше узнать, на что ее можно поменять. Хорошо, давайте спросим об этом у гномов. Пока гоблины заняты строительством, мы, наверное, неспешно пройдемся в гости к гномам. А потом когда-нибудь я посещу город людей. Из рассказов я слышал, что гномы живут в довольно большом городе, наполовину похожем на город людей. Кажется, у них имеется коронованный король, но не все удостоены чести с ним встретиться. Да и сам факт того, что вы входите в этот город, производит глубокое впечатление. Дискриминация по отношению к гоблинам. Интересно, все ли пройдет нормально? Надеюсь, они не удивятся тому, кто я на самом деле. Хотя я и беспокоюсь. Но также очень многого жду от нашей встречи. Кажется, прошло уже много времени с того раза, когда я так сильно нервничал. Статус. Имя. Бушующий Римуру. Вид. Слизь. Божественная защита. Бушующая волна. Звание. Один из командующих монстрами. Магия. Нет. Уникальные умения. Великий мудрец. Хищник. Специфические умения вида. Способность разлагаться, поглощать, восстанавливаться. Сверхумение. Управление водной стихией. Способность постижения магии. Приобретенные умения. Черный змей. Тепловое обнаружение. Смертельное дыхание. Многоножка. Парализирующее дыхание. Паук. Вязкая нить. Беспощадное нападение. Летучая мышь. Ультразвуковые волны. Ящерица. Нательная броня. Волк. Уникальное сверхчутье. Телепатическое общение. Сила принуждения. Сопротивляемость. Сопротивляемость к тепловой флуктуации, к телесным атакам, к боли, электрическим разрядам, парализирующим атакам.